«Ван янгаку ман кулли шар» и запрещать им все зло. И поэтому он, саллаллаху алейхи, сказал, «Любое добро, которое вас приближает к краю и удаляет от огня, я вам о нем рассказал. И любое зло, которое вас приближает к огню и удаляет от рая, я вас от него предостерег». И после этого хадиса удивляешься, когда братья вносят какие-то беда. Я ладно, я уже не говорю там про суфистов и так далее, потому что у них основа религия на беда. А тех, которые себя считают из Ахли Сунна, которые делают вещи, на которые нет указания в Коране и Сунне, призывают какие-то способы призыва используют, и ты спрашиваешь, хорошо, брат, ты говоришь, что вот я использую этот призыв, и ты говоришь, в нем добро, и многие люди заходят в ислам. Я говорю, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Маамин чайин, юкарибукум иляль джанна, ва юбаидукум иляль нар, илля ахбартукум би». Любая вещь, которая вас приближает к краю и отдаляет огня, я вам об нем рассказал. Ну покажи мне, где пророк рассказал, что надо вот так делать, как ты это делаешь. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям этого не приказывал. И поэтому не надо этого делать. Значит, это не приближает к краю. Потому что маамин чайин, то есть любая вещь, которая вас приближает к краю и удаляет от огня, пророк о ней рассказал. Сначала можно, сначала тахрис скажу, это хадис обидно. Дальше шейх говорит, «Уан яхми химама амарахум би». И также пророк, саллаллаху алейхиссалям, то есть эти качества побуждали его защищать неприкосновенность того, к чему он приказал. «Уаманахауманху» и запрещать, то есть следить за границами того, что он запретил. «Лянна наса иза агдаму аляма нуху ангу фаиннахум агдаму аляма глякатихим». Так как люди, если начнут делать то, что им запрещено, этим самым они идут к гибели своей. «Агдаму аляма фиги анатухум фиддуни валяхира». Они идут к тому, что им принесет, то есть к тяготам своим, будь эти тяготы связаны с этим бытом, с этой жизнью или с той жизнью. «Ван наби алейхиссалям азизун алейхима анитум». А пророк, саллаллаху алейхиссалям, ему тягостны ваши тяготы или же ваши трудности. «Азизун алейхиан якау фивабалин алейхим». Ему тяжко, когда он видит, что вы впадаете в какие-то несчастья. «Фимашаккати алейхим». Какие-то трудности. «Валихада каля баадага харисун алейкум». Поэтому потом Всевышний Аллах сказал, он заботлив о вас. То есть, так как ему тягостны ваши тяготы, поэтому он заботится о вас. «Лянна гавии ва гавии муталязиман». Потому что одно требует за собой или ведет за собой другое. «Ва мин хирсихи алейна салату вассалям алейхиссалям». Из его бережного отношения или заботливого отношения к нам. «Мин каунихи яуззу алейхи анатуна алейхиссалям». То, что ему тягостны наши тяготы. «Анхама химат таухид». То есть, как это проявилось, как его забота к нам проявилась. То, что он защищал неприкосновенность таухида, границы таухида, вахама джанабат таухид, васадда кулли тарихин каттасулю, каднасулю бихайля ширк. И он закрыл все пути, которые могут нас привести к ширку. Саллаллаху алейхи вассалям. Вагаза ваджу листидляль миналь аяти аляльбаб. Это и есть лицом довода этого аята в этом разделе. Аммаль хадис аби гурайра, фаваджу шахид мингу. Что касается хадиса аби гурайра, то лицом довода являются слова «Ля таджалю кабри ида». «Не делайте из моей могилы ида», то есть место, «не делайте мою могилу местом частого посещения». «Валь ид якуну идан маканиен». А ид, как говорит шейх, то есть место возвращения, связано иногда с местом. «Камаджа агуна», как в этом хадисе указание. «Ва якуну идан заманиен», также связано со временем. «Ля таджалю кабри идан». «Не превращайте мою могилу в ид», то есть место частого посещения. «Я не маканан таудуна иляйхи фивактин маалюмин минассана». То есть, когда вы начинаете посещать в определенное время мою могилу. «Ау фиаукатин маалюма», или же в какие-то времена. «Таатадуна альмаджилю кабр». Когда вы постоянно начинаете посещать мою могилу. «Фаинна газа кад юасилю илян юаззама набию саласлам». Так как это может привести к тому, что его могилу начнут возвеличивать. «Уан юджаля таазимуху ка таазим илляхи джаллаваля». И потом начнут возвеличивать его так же, как возвеличивает Аллах Субхана Таля. «Фаинна тихазаль кубури айдан мин васайли шир». Потому что тот человек, который берет могилу айдан, то есть постоянным местом посещения, он превращает это, или же это может привести его к ширку. «Валига закалю васаллю алейя фаинна салятакум таблюгу нихайфа кунтум». Поэтому он саллаху салям сказал, и делайте за меня салят. Салят баракулуфикум, как говорят, просите за меня благословения. У нас баракулуфикум, если пришло на привояте «Инна Аллаху ва маляйкатаху юсаллюна аля наби, я айюха аллазина аману саллю ва саллиму алей таслима». То есть поистине Аллах и его ангелы делают за пророка салят. И о те, которые веровали, делайте за пророка салят и приветствуйте его.

вакубур иль амбия валь мурсалин, и могил пророков и посланников, вагайругу алейхиссалям фаиннага фаиннахум ауля бидзалик, то есть все, кто кроме пророка саллям, тем более попадает по эту ляннаху авдалю хальк илляхи алейхиссалям, потому что пророк саллям является лучшим созданием. Фаллязи хасаля анна хазиль умма лям тукбаль фи кафирин мин фиамиха химаюту наби саллям залик. То, что мы видим в нашей общине, многие из общин не приняли защиту пророка саллям в неприкосновенности таухида. И тахазуль кубура масаджида, превратили могилы своих, превратили могилы в места поклонений. И тухизат кубуру аида, превратили их в аид, то есть часто начали посещать их. Бальбуният алейхиль машахид, построили на них мавзолеи. Бальус асраджатха, поставили там светильники. Балькубилят ляга забай, начали принимать туда жертвоприношения, ваннузура, обеты, ватыфа хауляга, и начали делать таваф вокруг нет, ваджулят каль кабы, превратились эти могилы в кабу, то есть как подобно кабе ее сделали, ваджулят лямкинату хауляга мукаддаса, и превратили места вокруг этих могил, сделали их священными, азаму мин тахдиси бика илля иль мубарак, более священными, чем те места, которые действительно Аллах субхана ва тааля сделал баракат, как, допустим, Масджидуль Харам. Балинна ибадуль кубур таджду индаху мин аз-зулли валь худу валь инаба валь рагб валь рахб хина ятуна ля кабри наби саллям ау кабри раджин салих ау кабри аль-вали ма ляйса фи кулубихим иза кану фи халвати ма Аллахи джалла ва аля. И даже ты можешь найти то, что те люди, которые приходят к могиле пророка саллям или к могиле какого-то праведника, в их сердцах намного больше смирения, унижения, желания и боязни, то есть надежды и боязни, чем когда они остаются с Аллахом субхана ва тааля, в смысле обращаются к Аллаху субхана ва тааля. Вагаза айнуль мухадати лиллахи джалла ва аля. И в этом и есть проявление войны с Аллахом субхана ва тааля, вали расули и его посланником, саллаллаху алейхи ва саллям ва барака аля набийина Мухаммад. Тоже вот есть распечатка, я потом ее спрашиваю. Нет, именно вот той, которая была шархом распечатана, Бадра. Это вот она, да? А, нашел. Хадис, баракаллаху фикум. Как? Машалла. Хадис, вот, который мы говорили. А куда все встали? Мы что, закончили, что ли? А? А что, домой надо идти? А, поменять его. Хадис, баракаллаху фикум. Инна гуляйся шайю харибукум альджанна илля кад амартукум би. То есть любая вещь, которая вас приближает к краю, я вам приказал, то есть указал на нее. Валяйся шайю харибукум альяннари илля вакад нахайтукум ан. И любая вещь, которая вас приближает к аду, я вам запретил ее. Этот хадис баракаллаху фикум с сельсиля сахих, сельсиля сахиха под номером 2866. Смотрите, хадис баракаллаху фикум про салят пророка саллям. Анна раджулан каля я расуляллах аджалю сулюса саляти алейка каля наам инши. То есть он посланник Аллаха. Треть своего дуа, который я Аллаху обращаюсь, я, говорит, можно за тебя буду салят просить? То есть треть дуа. Он говорит, сделай, если хочешь. Каля сулюсайн каля наам инши. Говорит, можно две трети? Да, говорит, можно. Каля фассаляти куллюга. Говорит, все, только за тебя буду салят просить. То есть за себе ничего не буду просить. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Иза якфика Аллаху ма агаммака мин амри дуньяка ва ахирак». Тогда, говорит, Аллах субхана ва тааля тебе даст все твои заботы, то есть избавить тебя от всех забот этого света и того света. Саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому, баракаллаху фикум, то есть не забывайте делать пророк саллаллаху алейхи ва саллям салят. Сейчас скажу, что. Старайтесь побольше делать. Часто у нас столько печали, столько проблем. Делай салят пророку саллям, и Аллах субхана ва тааля иншаллах телят. Этот хадис приводится в Таргиб, Сахих Таргиб от Таргиб под номером 1671. 1671. также в другом риваяте пришло, это пришло в книге Фадлю Салят Аль-Наби под номером 14, хадис Хасан Сахи. Сподвижник просил, и не усалли мина ляйлю фаджалю ляка фулюса салят. Я, говорит, ночью, когда молюсь, дуа, треть дуа посвящаю, то есть тебе, то есть прошу, имеется в виду, за тебя, делаю салят за тебя. Кали Расулла Ассасама шатр, половину сделай. Кали фаджалю ляка шатра салят. Он сказал, я сделал тебе половину, то есть салят, мольбы для тебя буду просить. Кали Расулла Ассасама ассалюсани актар. То есть сделать две трети и еще больше. Кали аджалю ляка саляти кулля. Сказал, всю мольбу только тебе посвящу. Идан ягфиру ляка дамбака кулля. Сказал Пророк Ассасам. Тогда Аллах тебе все твои грехи простит. Этот хадис Фадлю Салят Наби Шейх Аль-Бани. Фадлю Салят Аля Наби, 14 номер.